К Ивану Ивановичу Шувалову. Спасибо за грибы, челом за ананас, за вина сладкие. Я рад, что не был квас. Российское кушанье сразилось с перуанским, а если бы и квас влился в кишки с шампанским, то сделался бы в них такой же разговор, какой меж стряпчими в суде бывает спор. Я думал уж и так, что в брюхо забился, и выпустить, хотя я чуть не надсадился. 1753 год.